Александр Сергеевич Пушкин, сказка о мертвой царевне и семи богатырях. Продолжение. И царевна к ним сошла, честь хозяям отдала, пояс низко поклонилась, закрасневшись извинилась, что де в гости к ним зашла, хоть звана и не была. Миг по речи дес познали, что царевну принимали. Усадили в уголок, подносили пирожок, рюмку полную наливали, на подносе подавали. От зеленого вина отрекалась она. Пирожок лишь разломила, да кусочек прикусила. Из дороги отдыхать отпросилась на кровать. Отвели они девицу вверх во светлую светлицу и оставили одну, отходящую ко сну.